Ее желтые глаза сфокусировались на Бенни, который по-прежнему стоял на коленях. «Я оторвала вас от утренней зарядки, да? Ой, я того не хотела». Зрелый возраст не излечил Доркас от привычки заливаться густым румянцем всякий раз, когда подворачивалась оказия. Я поспешила прийти ей на помощь. Бен играл в прятки с Тобиасом. Человек и животное, не слишком любившие друг друга, презрительно усмехнулись. Доркас шагнула вперед. «Чудесно! Только вот к вам гости!» «Мы их знаем или хотели бы узнать?» Бен приподнялся. «О, Боже!» — в ужасе отпрянула я. «Кто-нибудь из моих родственничков? Откровенно говоря, сейчас мне меньше всего хотелось видеть своих родичей. Лучший из них драгоценный кузен Фредди емко охарактеризовал свойства нашего клана, заметив, что, случись ему порешить свою матушку, родитель отреагировал бы примерно так. «Черт побери, сынок, надеюсь, ты раскошелишься на похороны». «Нет», — успокоила меня Доркас, — «это барышни Трамвелл». И я подскочила на кровати, мигом забыв и о тошноте, и о прочих невзгодах. «Сестрицы Трамвелл? Ну это же чудесно! Надо было дочитать письмо до конца. Наверняка примула сообщает о своем визите». Радость била из меня ключом. Однако на лице Бена я не увидела ее зеркального отражения. «Бену нравятся сестры Трамвелл, но еще больше ему нравится поспевать к Абигель к 10 утра». Я робко спустила ногу с постели, проверить, как дела с морской болезнью, образно выражаясь. «Нет нужды, рыцарь, заячья душа, срезать путь через окно. Гиацинта и Примула вряд ли мечтают склонить тебя к девичьим посиделкам». Я осеклась, пораженная метаморфозой, происшедшей с Доркас. Кончик ее носа энергично подергивался, она явно была чем-то взволнована. «Не хотелось бы извить Элли, но дамы не настроены на девичьи посиделки. Сказали, что пришли по вопросу жизни и смерти». «О, Бен!» Я судорожно вцепилась в спинку кровати. «Нам следовало догадаться. Вряд ли бы они заявились в такую рань без веской причины». Руки любимого обвились вокруг меня. «Вопрос жизни и смерти. Что за дурацкое клише?» «Только когда дело касается посторонних», — прошептала я, уткнувшись в его мужественную грудь.